Кроме этих троих русских, других в мое время пребывало у нас 8 человек. С некоторыми из них я сходился довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми. Лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени. С двумя из них я впоследствии просто перестал говорить. Образованных из них было только трое — Богуславский, Мерецкий и старик Жаховский, бывший прежде где-то профессором математики. Старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек. Совсем другие были Мерецкий и Богуславский. С Мерецким я хорошо сошелся с первого раза. Никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог. Это был глубоко недоверчивый и озлобленный человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой. Вот это-то слишком большое умение и не нравилось в нем. Как-то чувствовалось, что он никогда и ни перед кем не развернет всей души своей. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Это была натура сильная и в высшей степени благородная. Чрезвычайная, даже несколько иезуитская ловкость и осторожность его в обхождении с людьми выказывала его затаенный глубокий скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно этой двойственностью, скептицизма и глубокого, ничем не поколебимого верования в некоторые свои особые убеждения и надежды. Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, он был в непримиримой вражде с Бемом и с другом его Токаржевским. Богуславский был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности придобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Богуславским, но зато никогда не переставал любить его. А с Мерецким и не ссорился, но никогда его не любил. Разойдясь с Богуславским, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Токаржевским, тем самым молодым человеком, о котором я упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль». Токаржевский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом. Все дело было в том, что он до того любил и уважал Богуславского, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Богуславским, считал тотчас же почти своими врагами. Он и с Мерецким, кажется, разошелся впоследствии за Богуславского, хотя долго крепился. Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно. Им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на 10, на 12 лет. А главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только зверство — и не могли и даже не хотели разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого. И что тоже очень было понятно, на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге. С черкесами, с татарами, с Исаием Фомичем они были ласковы и приветливы, но с отвращением избегали всех остальных каторжных. Только один стародубский старовер заслужил их полное уважение. Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжении всего времени, как я был в остроге, не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. Впрочем, над немцами только разве смеются? Немец представляет собою что-то глубоко комическое для русского простонародья. С нашими же каторжные обращались даже уважительно, гораздо более, чем с нами, русскими, и нисколько не трогали их. Но те, кажется, никогда этого не хотели заметить и взять в соображение. я заговорил о Токаржевском. Это он, когда их переводили из места первой их ссылки в нашу крепость, нес Богуславского на руках в продолжение чуть не всей дороги, когда тот, слабый здоровьем и сложением, уставал почти с полэтапа. Они присланы были прежде в Усть-Каменогорск. Там, рассказывали они, было им хорошо, то есть гораздо лучше, чем в нашей крепости. Но у них завелась какая-то, совершенно, впрочем, невинная переписка с другими ссыльными из другого города. И за это их троих нашли нужным перевести в нашу крепость, ближе на глаза к нашему высшему начальству. Третий товарищ их был Жоховский. До их прибытия Мирецкий был в остроге один. Тот-то он должен был тосковать в первый год своей ссылки. Этот Жоховский был тот самый вечно молившийся Богу старик, о котором я уже упоминал. Все наши политические преступники были народ молодой, некоторые даже очень. Один Жоховский был лет уже слишком 50. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. Товарищи его, Богуславский и Токаржевский, его очень не любили, даже не говорили с ним, отзываясь о нем, что он упрям и вздорен. Не знаю, насколько они были в этом случае правы. В остроге, как и во всяком таком месте, где люди сбираются в кучу неволею, а насильно, мне кажется, скорее можно поссориться и даже возненавидеть друг друга, чем на воле. Много обстоятельств тому способствует. Впрочем, Жоховский был действительно человек довольно тупой и, может быть, неприятный. Все остальные его товарищи были тоже с ним не в ладу. Я с ним хоть и никогда не ссорился, но особенно не сходился. Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он все мне силился растолковать на своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком. По целым дням он молился на коленях Богу, чем снискал общее уважение каторги и пользовался им до самой смерти своей. Он умер в нашем госпитале после тяжелой болезни на моих глазах. Впрочем, уважение каторжных он приобрел с самого первого шагу во строк после своей истории с нашим майором. В дороге от Усть-Каменогорска до нашей крепости их не брили, и они обросли бородами. Так что, когда их прямо привели к плацмайору, то он пришел в бешеное негодование на такое нарушение субординации, в чем, впрочем, они вовсе не были виноваты. «В каком они виде?» — заревел он. «Это бродяги, разбойники!» Жоховский, тогда еще плохо понимавший по-русски и подумавший, что их спрашивает, кто они такие, бродяги или разбойники, отвечал: «Мы не бродяги, а политические преступники». «Как ты грубить? Грубить!» — заревел майор. «В кардегардию! 100 розок! Сей же час! Сию же минуту!» Старика наказали. Он лег под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стона, не шевелясь. Богуславский и Токаржевский тем временем уже вошли во строк, где Мирецкий уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их и не видывал. Взволнованные от майорского приема, они рассказали ему все о Жоховском. «Помню, как Мирецкий мне рассказывал об этом. Я был вне себя, — говорил он. — Я не понимал, что со мной делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Жоховского у ворот. Он должен был прийти прямо из кардегардии, где его наказывали. Вдруг отворилась калитка. Жоховский, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожавшими бледными губами, прошел между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывает дворянина. Вошел в казарму, прямо к своему месту, и, ни слова не говоря, встал на колени и начал молиться Богу. Каторжные были поражены и даже растроганы. «Как увидал я этого старика, — говорил Мирецкий, — седого, оставившего у себя на родине жену, детей, как увидал я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, я бросился за казармы и целых 2 часа был как без памяти. Я был в исступлении. Каторжные стали очень уважать Жуховского с тех пор и обходились с ним всегда почтительно. Им особенно понравилось, что он не кричал под розгами —